Глава 43. Сортировочный лагерь Иммари, Марбелья, Испания. Кейт оказалась в безопасности, по крайней мере, на время. Высокий британский солдат по имени Адам Шоу убил другого охранника, и он знал, как ее зовут. «Кто вы такой?» — спросила Кейт. «Я пятый член команды САС, заброшенный сюда, чтобы вытащить вас». «Пятый? У нас возникли небольшие разногласия по поводу тактики. Я настаивал, что после вторжения Иммари в Марбелью мы должны изменить свои планы. Четверо других и слушать меня не хотели». Кейт посмотрела на его мундир. «Как вы...» «Сейчас царит большая неразбериха, уйма новых лиц. Мы изучали организацию армии Иммари весьма дотошно. Мне известно достаточно, чтобы прикинуться своим. Найти форму было легко, просто пришлось прикончить одного из них. Кстати, он наклонился к покойному солдату. Помогите мне раздеть его». «Зачем?» — уставилась Кейт на покойника. «Вы серьезно? Хотите выйти отсюда вот в этом? Любой идиот увидит, что вы просто покромсали китель шеф-повара, а если не увидит, то учует за километр. Вы прям ходячая компостная куча». Подняв плечо, Кейт как бы ненароком попыталась понюхать белую куртку. Да уж, свежей ее не назовешь. Очевидно, ошеломительный смрад на кухне на время отбил ей чутье. Шоу отдал ей китель убитого, стащил с него брюки и тоже протянул Кейт. Женщина замялась. «Отвернитесь». «Давайте угадаю, Кейт», — усмехнулся тот. «Две сиськи красивой формы, противоестественно плоский живот и подтянутые ноги». «Это я уже видел, принцесса. У меня был интернет до чумы». «Но моего тела в интернете не было, так что отвернитесь». Покачав головой, Адам повернулся к Кейт спиной. Кейт показалось, что он проворчал что-то об американских ханжах, но она пропустила его слова мимо ушей, натягивая мундир. Тот оказался великоват, но вполне мог сгодиться. «Что теперь?» «Теперь я завершу свое задание, доставлю вас в Лондон. Вы завершите исследование, найдете лекарство от этого кошмара, и мир будет жить долго и счастливо. Я сфотографируюсь с королевой и так далее и тому подобное. Но при условии, что вы не сморозите еще какую-нибудь глупость, все будет в порядке». Обойдя убитого стражника, Кейт встала лицом к лицу Шоу. «Здесь есть человек по имени доктор Мартин Грей. Он мой приемный отец. И именно он заключил сделку с вашим правительством. Мы должны разыскать его и забрать отсюда». Шоу повел Кейт из коридора на лестницу. «Если он здесь, то либо уже мертв, либо умирает. Мы ему помочь не сумеем. Мое задание — вы, а не он. А теперь и он. Без него я не уйду». «Значит, просто не уйдете. А вы не выполните свое задание. Аудиенция у королевы вам не светит». «Я пошутил», — фыркнул он, — «а это всерьез». «И это тоже», — кивнула Кейт. «На кону человеческая жизнь». «Нет, Кейт, на кону миллиард жизней. Но никто из них не растил меня». Тяжело вздохнув, Шоу указал на убитого часового в коридоре. «Трое других скоро отправятся его искать. Нам надо выбираться из здания». Кейт мгновение поразмыслила над словами солдата. «Похоже, с этим вам придется как-то справиться». Она подумала еще немного. «Обыскать все здание не удастся. Нужна какая-то отправная точка. Куда бы направился Мартин? Ему известна и планировка здания, и процедура вторжения Иммари». Кейт тут же подумала о сейфе отеля. Сможет ли он выдержать падение здания? Нет, тогда Мартин окажется в нем как в ловушке, и еды ему не хватит, если предположить, что кто-нибудь станет разбирать завалы, что весьма сомнительно. Еда? Ну, конечно. Когда закончите с часовыми, приходите за мной на кухню. На кухню? Мартин там. Она направилась к лестнице. Подождите. Забрав у часового портупею с кобурой, он нацепил ее на Кейт. «Носите пистолет, но постарайтесь не использовать». «Почему?» «Хотя бы потому, что это привлечет внимание. А если вы затеете стрельбу по кому-нибудь вооруженному, скорее всего, он окажется лучшим стрелком, чем вы». «Откуда вы знаете, что я не снайпер-любитель?» «Я читал ваше личное дело, Кейт. Будьте осторожны». С этими словами Шоу устремился вниз, одним махом перескакивая чуть ли не целые пролеты, и прежде чем Кейт успела откликнуться, оказался на нижней площадке. Женщина последовала за ним в собственном темпе. Люди, находящиеся в вестибюле, бросились от нее в рассыпную, стараясь держаться подальше. Сквозь стеклянную вертящуюся дверь она увидела, как Шоу разговаривает с тремя часовыми, размахивая руками, а они смеются. Кейт направилась в ресторан, аналогичный тому, что располагался в другой башне, разве что оформленный несколько иначе. Он оказался в таком же затрапезном виде, что и предыдущий. Здесь обнаружились люди, но куда меньше, чем Кейт ожидала. Как только ее шаги послышались из холла, они принялись расползаться. Кейт толкнула двери кухни, но те не открылись. Толкнула снова, но безрезультатно. Заглянула сквозь овальное окно внутрь. Мартин сидел на полу, привалившись спиной к шкафчику из нержавейки за стойкой. У его ног лежала груда пустых бутылок от воды. Жив он или мертв, понять было невозможно.